Старинная поговорка определяла поведение невесты в день свадьбы в следующих словах. Она уезжает плача, а возвращается смеясь. Вокруг паланкина взрывали хлопушки и разбрасывали зерно. В паланкине невеста была окружена талисманами. К ее платью прикрепляли два мешочка, в которые вкладывали персик и собачью шерсть. Рядом с невестой клали астрологический календарь и зеркало, отпугивавшее злых духов. Свадебная процессия выглядела следующим образом. Впереди шли два представителя жениха, которые несли в руках большие факелы. За ними шествовали представители невесты, музыканты, люди с красным зонтом и чайником в руках. К дому жениха процессия шла медленно и обязательно кружным путем. Страница 560. Примерно на половине пути она останавливалась, и совершалась церемония передачи невесты людям жениха, после чего люди невесты возвращались домой. На юге невеста в этот момент должна была бросить на землю веер или платок в знак своего ухода из отчего дома. У дома жениха паланкин встречали неизбежным в таких случаях шумным фейерверком. Когда паланкин вносили во двор, жених выпускал в него 3 стрелы, как бы поражая возможных злых духов. Затем паланкин проносили над костром, вокруг него разбрасывали бобы и орехи, которые хватали мальчишки. Считалось, что это способствует появлению мужского потомства в новой семье. На юге жених 3 раза стучал веером о паланкин невесты, провозглашая этим свою власть над будущей женой. Во многих областях землю вокруг паланкина окропляли кровью петуха, чтобы отвратить вредоносные силы. Тут же во дворе ставили столик, на котором раскладывали жертвенные яства для богов. Паланкин ставили на землю так, чтобы его дверца была обращена в счастливую сторону. Невеста сходила с паланкина, и ей подносили 2 вареных яйца красного и голубого цвета, кусочек сахара, сладкие лепешки, гребень, зеркало и кувшин, в котором лежали драгоценности из числа подарков жениха невесте. К дому невеста шла по циновкам или красному ковру, а в Гуандуне ее обычно несла на спине, как ребенка, сопровождавшая женщина. У дверей дома невеста переступала через седло. Слово «седло» в китайском языке звучит так же, как слова «мир», «покой». В дверях новобрачную встречал жених, державший в руках 2 отреза красной материи, на котором лежал календарь в виде свитка. Страница 561. Затем молодые шли к семейному алтарю и по очереди отвешивали перед ним 4 земных поклона духам неба и земли, солнцу и луне, государю и стихиям воды и земли, и, наконец, предкам жениха, причем родственники последнего, подталкивали невесту сзади, всякий раз, когда она опускалась на колени, как бы принуждая к покорности. Этот важнейший свадебный обряд, символизирующий прием молодой жены в семью мужа, существует в деревнях Китая до сих пор. Под конец жених и невеста кланялись друг другу. Обряд поклонения небу и земле и предкам жениха считался официальным уведомлением о состоявшемся браке. Теперь молодые стали мужем и женой. По окончании обряда жених вел невесту в комнату, отведенную для новой семьи. Переступив порог, он пускал стрелы во все углы, после чего новобрачные садились на семейные ложи и некоторое время сидели молча, не обращая внимания на шутки окружающих. Нередко каждый из молодоженов старался сесть так, чтобы края его одежды легли поверх платья супруга или супруги, что воспринималось как предзнаменование главенства в семейной жизни. Впрочем, на севере жених нередко садился первым. Пока молодая сидела с молодым мужем, с нее снимали закрывавшее лицо покрывало. Затем молодым подносили 2 бокала с чаем или вином, перевязанные красной нитью. Вино из бокалов смешивали в отдельном сосуде и вновь наливали в бокалы, после чего молодые выпивали его. На севере перед новобрачными ставили опрокинутый вверх дном таз, на который водружали блюда с пельменями, так называемыми пельменями детей и внуков. Совершались и другие обряды. Например, молодые обменивались туфлями, что выражало пожелание дожить вместе до старости. Теперь начиналось время праздничного застолья и увеселений, которое продолжалось еще 2 дня. «В течение 3 дней свадьбы нет ни больших, ни маленьких», гласила народная поговорка, то есть праздничное веселье как бы делало равными всех участников. К свадебному пиру каждый гость приносил подарок, обычно конверт с деньгами. Сумма должна была быть кратной 40. Подарка ожидали даже от тех, кто не мог участвовать в пиршестве. Старинный обычай требовал после свадебного пира устроить шутливые смотрины молодой жены и ее мужа, что называлось создавать переполох в брачных покоях. На некоторое время каждый участник свадьбы получал право свободно входить в комнату молодых, бесцеремонно обсуждать внешность невесты и даже говорить непристойности. Невесте же запрещалось каким бы то ни было образом выражать протест. Во многих областях гости по очереди пели куплеты скабрёзного содержания.